Глава 20. Кэл. Новое сообщение. Макмонста. Хорошая ночь. Обичуэри. Не помню, чтобы ты писал мне посреди ночи. А у тебя хорошая? Макмонста. На самом деле у меня творится полный цирк. Обичуэри. Чем-то могу помочь? Макмонста. Да, просто разреши сказать тебе то, чем я хочу поделиться. Обичуэри. Помимо этого, я правда хочу остаться друзьями. У меня их немного. Я все еще на испытательном сроке у лучшей подруги детства. Макмонста. Боже, боже, а ты эгоистична, когда хочешь. Обичуэри. Только с тобой. Макмонста. Ничего страшного. Обичуэри. Почему? Макмонста. Потому что ты единственный человек, с которым я бескорыстен.